Глава 45. Но потом все-таки не выдержала. Обернулась, чтобы еще раз взглянуть на свое прошлое, посмотреть ему в бесстыжие глаза. Вальсар вздохнул так, словно он несет на себе тяжкое бремя, и оно давит на него изо всех сил. Принц закончил свою речь и скорбно стал удаляться. Я смотрела на удаляющуюся фигуру Вальсара и чувствовала, как внутри разгорается холодное пламя. «Удачи тебе, принц», — подумала я, не скрывая горечи. «Пусть каждую ночь тебя будет крик, которого ты не услышал. Пусть Лила, твоя надежда королевства, просыпается в холодном поту, хватаясь за живот и шепча. Он жив? Он жив?» Пусть каждый ее шаг будет неуверенным. Пусть она дрожит от страха. Не перед тобой, а перед тем, что ты сделаешь, если этот ребенок окажется девочкой. Или не доживет до родов. Мало ли вдруг появится кто-то посимпатичней, и ей понадобится живой трон. Я развернулась и пошла прочь от дворца, от толпы, от лжи, обернутой в траурный бархат. Мои ноги сами несли меня к фургону, к свободе, к блинам. К вечеру я уже была на своей поляне. Солнце клонилось к закату, лошади мирно щипали траву, а я, не снимая фартука, вывесила новое меню. Блинный пирог большой. 8 ларноров. Слоёный, со сметаной, медом и творогом. Как у бабушки, только без бабушки. Напиток принцесса. 1 ларнор. Секретный напиток. Освежает, бодрит и даже цвет лица улучшает. Я смешала все в бочонке. Воду, сахар, щепотку кислоты для кислинки, каплю вкус обманки и добавила красный краситель. Получилось нечто красное, по вкусу похожее на вино. Я отхлебнула совсем чуточку. А ничего так вкус. Да уж, вина тут нет и близко. Но если очень захотеть, можно представить, что это вино. Не прошло и получаса, как из-за деревьев высыпала первая волна солдат. «Дора, жива!» — закричал один, уже с пустой кружкой в руке. «Мы слышали, ты уехала!» «Уехала? Да я только начала!» — рассмеялась я, наливая принцессу в магические стаканчики. «Держи! За счет заведения! Первый пробный!» Они пили, хлопали себя по коленам, кто-то даже запел. «Эх, как вино! Неужто вино?» «Да нет, это лучше! Ребята, я тут остаюсь!» «А можно еще? У меня монета, целая!» Смех, гам, заказы на блинный пирог. Все шло как по маслу. Я даже забыла про речь принца, забыла про слезы на балконе. Здесь, на поляне, правда, было проще. Горячий блин, холодный напиток и люди, которые не лгут, потому что им нечего скрывать. «Стаканчики в мешок! Пустые стаканчики в мешок! У нас все одноразовое!» — произнесла я строгим голосом. Я была права. Теперь у меня ничего не оставалось. Блинный пирог шел на ура. Особенно если запивать его принцессой. У меня купили нитки, носки и даже одну бритву. И я понимала, что сегодня особенный день. День, когда моя выручка вырастет. Я уже отстегивала мешки от столиков, складывала стулья, как вдруг обернулась на шаги. Тяжелые, ровные, знакомые. Я подняла глаза, и сердце упало в пятки. Генерал Моравия стоял у края поляны. Не в плаще, в мундире. С лицом, на котором не было ни улыбки, ни усталости, только лед. «Вы что сделали?» — спросил он, подойдя ближе. Голос низкий, ровный, но с ноткой, от которой мурашки побежали по спине. «Я?» — удивилась я, вытирая руки о фартук. «Блины пеку, напиток новый завела. Хотите попробовать?» «Не валяйте дурака!» — отрезал он. «Вы напоили полроты!» Они сейчас валяются в казарме, бледные, с рвотой и бредом. Они кричат, что видят зеленых драконов в юбках. Я замерла. Мои глаза расширились от ужаса. Я тоже пила этот напиток, хотя и ненавижу виноград. Но я пока что не вижу, как дракон в белом парике лапками стыдливо придерживает юбку, когда из-под низу дует ветер и поднимает ее до неприличия. Я выпила 3 стакана. И мне пока дракон не пел, «Хэппи бёздэй, мистер президент». «Что? Нет!» — вырвалось у меня. «Я не поила их! У меня нет алкоголя! Нет даже пива! Там вода, сахар и... немного магии! Я сама пила, ничего!» «Тогда откуда перегар?» — спросил он, делая шаг ближе. «Они клянутся, что пили вино, крепкое, как у короля на свадьбе, а половина уже в лихорадке». Я чувствовала, как земля уходит из-под ног. Руки задрожали, и я схватилась за край прилавка, чтобы не упасть. «Это невозможно!» — прошептала я, глядя на бочонок. «Как выяснилось, возможно!» — произнес генерал, а его голос стал льдом.